Глава 24. «Что это за хрень такая?» – подумал я, идя в скрытой форме вдоль стены. «Нужно отдать должное. Хоббит напрягся, когда я был уже метрах в 15. Как я ни старался, вода охладила подошвы, сделав их непослушными и тяжелыми. Красться в таком состоянии оказалось почти невозможно. Но пост был поставлен совершенно по-дурацки, напротив стены». Так еще над самым стражником висел фонарь, намеренно его слепя. «Кто здесь?» Достав из-за спины двуручную дубину, спросил хоббит таким басом, что певцы позавидовали бы. Он щурился, всматриваясь в темноту, и та ответила отголосками частых шагов, доносящимися с трех сторон. «Опять крысы из лаборатории сбежали!» «Мы? Не, крысы!» Хором ответили леблины, впрыгивая в круг света. Реакция противника была мгновенной. Он отскочил в сторону, ударившись о потолок головой, и вскрикнул, приседая как раз в тот момент, когда один из моих каменных помощников находился в районе его копчика. «Ай, мама!» — вскрикнул детина, хватаясь за жопу. «Мама тебе тут не поможет, раз сам на каменюку натянулся!» Почти сочувственно произнес я, уже сменив форму на защитную. Хоббит наконец понял, что драться придется всерьез, но я уже был рядом и легко хлопнул его по макушке, отчего на ладони остался кровавый след. «Твою мать, опять убил? А нет, вроде живой, дверь заперта. Как думаете, если мы вежливо в нее постучим, нам откроют?» «Нет, наверное, хозяин», — нерешительно ответили леблины, копируя наклон головы хозяйки. «Ага, значит, войдем по-свойски», — кивнул я, подбирая дубину хоббита и с ноги вышибая деревянные створки. Немного не рассчитал силу удара и по голени увяз в сломавшихся досках, но эффект был достигнут что надо. Сразу два охранника такого же телосложения, как и первый, бросились на меня. «Взять!» Приказав леблинам сосредоточиться на одном, я ринулся как локомотив на второго, рассчитывая снести его собственным весом. Но даже в узком коридоре противник умудрился отскочить, сделать хитрый выверт и ударить дубиной снизу вверх, будто мечом. Несмотря на короткий замах, силы в нем оказалось предостаточно. Каменная крошка брызнула во все стороны, разлетаясь фонтанчиком, а хоббит-амбал, закружившись в странном танце, отступил еще на шаг. Каждый раз, когда я пробовал сократить дистанцию, получал ощутимые удары, сбивающие часть каменной брони. От моих же взмахов противник уходил, извиваясь, словно змея. Как это при его комплекции возможно, я не представлял. Леблинам тоже приходилось несладко. Подобравшегося слишком близко раздробило на осколки, и его голова подкатилась к моим ногам. Двое других не могли подступиться. Отогнав противника, я подобрал камень и с силой зашвырнул его, целясь прямо в голову. Хоббит без труда отбил снаряд, будто был заправским игроком в баскетбол, но летящая следом дубина явно вызвала не только сотрясение мозга, но и растерянность. Кто в здравом уме будет выпускать оружие из рук? От удивления он замотал головой, сделав шаг назад, и тут же поймал каменный кулак, вошедший глубоко в солнечное сплетение. Физиология хоббита-мутанта не сильно отличалась от человеческой, и он согнулся, выворачивая желудок наизнанку. Помня, что прошлого я чуть не прибил обычным шлепком по затылку, этого добил кулаком по спине. Жить будет, а вот ходить в ближайшие несколько месяцев нет. И это еще если перелом хорошо срастется. Последний амбал, услышав крики товарища, бросился на утек, но тут ему вовремя бросился под ноги один из леблинов. Элементаль оказался птицей настолько гордой, что не полетел даже от богатырского пинка мутанта. И охранник грохнулся на пол, в падении поймав лицом угол стола. Послышался смачный хруст, гигант схватился за сломанные кости и тут же получил добавки от моих каменных слуг, отомстивших за убийство товарища. За несколько секунд полуметровые человечки запинали его до состояния фарша. «Знать будешь!» С плохо скрываемой злобой сказала парочка, оставляя едва живого охранника в покое. Хотя, учитывая уровень медицины, может, добить его было бы милосерднее. Красавцем он точно после всего произошедшего не станет. «Двигаемся дальше», — с скомандовал я, вызывая третьего Леблина, частично собравшегося из уже готовых осколков и взявшего недостающее из камней строение. «Ведите противников, бейте не раздумывая». «Как, хозяин, прикажете?» Хором ответили малыши, на секунду обняв восставшего сородича. «Умирать больно, хотим жить целыми». «Значит, меньше лезьте на рожон и учитесь пользоваться окружающими предметами». Усмехнулся я, понимая, что ко мне это тоже относится. В последнее время я все больше пользовался собственными кулаками да камнями кидался, как неандерталец. Нужно что-то с этим делать, хотя осваивать железное оружие в этом мире чревато. Осмотрев комнатку, я понял, что нахожусь за углом огромного помещения, превышающего все мое контролируемое подземелье. Скрываться я смысла не видел, а потому вышел прямо в коридор, оглядываясь по сторонам. Отовсюду из-за деревянных перегородок доносились стоны, хрипы и всхлипывания. Стоило сорвать шторку с ближайшего, и перед моими глазами предстала жуткая картина. Существо, лишь отдаленно напоминающее гуманоида, было утыкано иглами, идущими к дикого вида первобытным капельницам из жил, стекла и дерева. Воняющие кислотой склянки висели на зажимах, вбитых в стену. Смотреть на чудище без жалости было невозможно. Лишь один голубой глаз с мольбой, глядящий на меня, говорил, что в этом месиве еще сохранился разум. «У-ей!» Нечленораздельно простонало нечто, но мне подсказок не требовалось. Одним движением выломав деревянную решетку, я коротко ударил пяткой, размозжив наполовину голый череп, из которого торчало несколько клоков длинных волос, а затем сдернул следующую занавеску. «Сволочи, что вы тут делали?» Пробормотал я, рассматривая растерзанное тело, кожа которого была растянута крючьями в стороны, грудная клетка вскрыта, но сердце продолжало биться. Помочь распятому таким образом я мог только одним способом, облегчив страдания. Следующая клетка. Новый кошмар. Скрипнув зубами, я оборвал еще одну жизнь и двинулся дальше, по жуткой кунсткамере с живыми и мертвыми пациентами. Наука в моей голове, что-то светлое, возвышенное и чрезвычайно сложное, была превращена в свою полную противоположность. Тот, кто экспериментировал над живыми разумными существами в столь грубой извращенной форме, заслуживал только одного – смерти. Я-то думал, что торговцы детьми отвратительные, но этот мир вновь меня удивил. Теперь понятно, почему на крики охранников никто не отреагировал. Вряд ли они знают, что такое наркоз, а проводимые операции должны быть крайне громкими. Неуклонно следуя цели, поиску медикаментов и врача, я продвигался по лаборатории, добивая испытуемых и морально готовясь к тому, что вскоре мне придется подниматься на поверхность, ведь оставить этих тварей в своем подземелье я просто не имел права. «Живые, разумные есть?» — громко спросил я, не особенно надеясь на положительный ответ. «Да, мы здесь!» — услышал я девичий крик из дальнего угла. «Тише ты, вдруг оно нас сейчас прибьет, как остальных!» Тут же за ним последовал гневный шепот, на всякий случай послав мысленным приказом Леблинов проверить, нет ли ловушки, я подошел к пленникам. В небольшой, куда более комфортабельной, чем остальные клетки камере, на досках сидели двое хоббитов в кандалах. «Что вы здесь делаете? Почему в рабских ошейниках? Отвечаете, возможно, я сохраню вам жизнь». Прогрохотал я одним движением ладони, ломая деревянные прутья решетки. Места в камере было явно больше, чем на двоих. Скорее всего, сюда загоняли сразу десяток или даже полтора перед отправкой на операции. «Мы неудачники», — тихо хмыкнул чумазый парень. «Вначале не прошли вступительные испытания, а потом нас признали пригодными для мутации. Мы даже обрадовались, что нам выпал такой редкий шанс, и только тут, в этом месте, узнали, что настоящие мутации проходить могут только герои, достигшие минимум второго уровня бездны. Нам сказали, что мы можем подзаработать и помочь остальным из группы, что король хоббитов Вигнисанг будет нам благодарен и, возможно, даже примет у себя во дворце, если мы хорошо себя покажем. А когда товарищи начали забирать по одному, мы поняли истинный смысл их слов, Достойные станут сильнее за счет наших органов, которые должны мутировать перед пересадкой. Кому-то важному не хочется умирать от мутагена самому, и эта тварь решила отыграться на нас. Нет, просто вы доверчивые идиоты. Как выглядит изверг, что апеллировал ваших братьев? Добрый доктор Дью, тихо сказала девушка. Он всегда ходит в белом халате, а еще у него круглые очки с толстой дужкой. Вот как? «Он один?» Громыхая, спросил я про себя, надеясь, что это не так. «Мне нужен врач, но оставлять такую мразь в живых, даже ради спасения своих новых подчиненных, я не хочу». «Нет, кажется, нет. С ним постоянно ходит полукровка. Из грязных уродин, что получаются от межрасовых браков. Такая, что ни в одном клане или доме ее не примут». С издевкой усмехнулась девушка. И я поставил себе в памяти важную зарубку. Межрасовые браки, которые здесь не в чести, могут сыграть мне на руку. Таскается, нося инструменты. Эльфка с круглыми ушами. Ее ни с кем не спутать. Как часто доктор спускается? Когда он планировал препарировать вас двоих? Сегодня. Вспомнив о грядущей участи, ответила хоббитка. Но вы же нас спасете, правда? «Выход там. Хотите бежать, улепетывайте», — сказал я одним движением, разрывая веревки. «Расскажете хоть кому-то о произошедшем, вас упекут в такую же лабораторию, но в другом месте, и порежут, как товарищи. Походите по рядам, подумайте, хотите ли вы такой смерти». «Мы уйдем к дальнему леднику за предел кольца, туда, где никто нас не найдет», — быстро проговорил чумазый парень, потирая покрасневшие запястья. «Вы о нас больше не услышите, обещаю, идем скорее!» Схватил он девушку за руку, таща за собой. Та напоследок поклонилась, а я, проводив их взглядом, выломал несколько досок и устроил костерок. «Что ты задумал?» — спросила, жадно поглощая пламя Веста. «Ты же понимаешь, что проскользнуть через единственный мост незамеченными они не смогут?» «Скоро всем этим уродам будет не до того. Они окажутся очень заняты, до самой смерти. А те, кто останутся на другой стороне, просто не узнают сбежавших», — сказал я, подбрасывая разломанные до щепок доски в костер. «Лучше скажи, что за ледник они упоминали. Неужели у вас Северный полюс так близко, что до него можно добраться без проблем?» «О боги, я же не помню ничего, забыл. Но сегодня это исправится», — сказала огненная фея, окунаясь в пламя и растирая руки, будто под душем. «Скольких ты прикончил? Насколько большим будет подарок от распорядителя?» «Если сможешь выбирать, что вспомнить, думай не только о своих врагах, но и о том, что происходило до твоего поражения. Это может оказаться куда ценнее», — заметил я, стараясь, чтобы огонь не разгорался слишком ярко и не давал дыма, но в то же время достаточно насыщал мою спутницу. «Каждая крупица может оказаться полезной». «Без тебя знаю», — недовольно отозвалась Веста, чуть не до углей поглощая пламя. «Долго ты тут торчать намерен? Может, лучше спалить все здесь дотла? Жахнем, а?» «Обязательно жахнем, но потом», — отозвался я, усмехнувшись. «Вначале выполнение цели, а потом уже развлечение». Выбрал я позицию чуть в стороне от люка, ведущего наверх, так, чтобы спускавшийся меня не видел, а я его заметил, как только появятся ноги. Огонь в себе и снаружи притушил до минимума, став внешне неотличим от камня, к которому прислонился. Веста еще немного повозмущалась, но, поняв, что подбивать меня на немедленную атаку бесполезно, устроилась сердитым колючим огоньком у меня в сердце, дожидаясь, пока будет на ком выместить злобу. Через 3 часа, когда даже леблины устали просто так стоять под лестницей и начали собирать из осколков камня пазл, люк, наконец, со скрипом поднялся наверх. «Ну что, мои хорошие, пришла ваша очередь», — довольно произнес голос старого, но еще не дряхлого человека, и в проеме показались толстые, длинные, мохнатые ноги, а следом за ними полы белого, забрызганного застарелой кровью халата. «И вы принесете пользу. Сэр Пицеваль будет очень благодарен за новую печень. Старую-то он уже совсем посадил». Рассмеявшись, бородатый старик подошел к клетке, которую я предварительно накрыл, и отдернул занавес в сторону. Глаза его выпучились при виде выломанной решетки. Он хотел заорать, но моя пятерня сомкнулась на его черепушке, легко взяв голову от виска до виска. Чуть сдавив пальцы, я услышал, как трещат его кости. «Заткнись!» Прорычал я, и пискнувший хоббит, пытавшийся отбиться, зажал себе рот ладонью. «Крикнешь не то, будешь умирать долго. Зови свою помощницу-грязнокровку, сейчас!» «Варанта, быстро сюда иди!» Чуть взвизгнув, сказал добрый доктор. «Брось все!» «Я уже здесь, господин!» Донесся до меня усталый женский голос, а через несколько секунд ободранные, все в синяках и ссадинах ноги, показались на лестнице. Девушка на вид лет 20 в серой рубахе чуть выше колен, подпоясанной обычной веревкой, тащила несоразмерно здоровый ящик. За грязью и кровоподтеками лица было не разглядеть, но сквозь грубо обрезанные волосы торчали чуть округлые длинные уши. «Все, прокипи». «Тихо!» – пророкотал я, когда девушка замолчала на полуслове, увидев меня. «Спускайся, закрой люк. Отлично. Кто твой хозяин?» «Я!» – просипел хоббит, ухватившись за мои каменные пальцы руками. «Хотите, вам ее подарю? Вот, возьмите колечко. Вам оно, конечно, маловато, но можно и так нажимать, не надевая. Хотите денег, камней, самоцветов, может, эликсиров? Я не встречал еще подобных существ, но разумные всегда могут договориться». «Лечить умеешь?» – спросил я, глядя на девушку. «Гной убирать, раны шить, переломы вправлять?» «Да, господин, но я не понимаю, к чему вопрос. Доктор Задрог все это сделает в сотни раз лучше». «Мертвецы мне бесполезны», – прогрохотал я, сдавливая пальцы. Голова безумного ученого лопнула, как тыква, забрызгав помещение мозгами и кровью. «Ты даже не вздрогнула, осмотрелась на службе этому доктору. Хочешь жить?» Спросил я, и девушка коротко кивнула. «А хочешь стать свободной и сама распоряжаться своей судьбой? Не убивать, а спасать жизни?» «Да, господин», — ответила девушка, глядя на меня без страха, но с тревожным ожиданием. «Хорошо, сейчас ты пойдешь наверх, соберешь все необходимое для излечения тяжелых ран для 20 человек, бинты, нити, инструменты, после спустишься, и я отдам тебе твое кольцо, ты станешь сама себе хозяйкой, вылечишь моих слуг и сможешь пойти на все четыре стороны, а захочешь, останешься и будешь помогать спасать жизни, поняла?» «Да, я немедля соберу все необходимое», — ответила Варанта, поставив тяжелый ящик на пол. «Хорошо, еще кое-что. Если в доме есть рабы, те, кто тебе дорог, приведи их сюда. Скажи, что доктор велел помочь. Спокойно, как будто так и надо». «Я все поняла, господин», — быстро кивнула девушка, поднявшись обратно в помещение. Я повертел ее кольцо на ладони. Обманет? Вполне возможно. Но сейчас это не принципиально. Если даже она не вернется или вернется в окружении хорошо вооруженных стражников, это не особенно повлияет на мои планы. «Ломайте клетки и тащите дерево к люку», — приказал я леблинам, сам принимаясь за работу. Дерево и камень. Надежно, на века построенный дом из толстых досок и булыжников с конскую голову. Какой он снаружи, я мог только представить. Судя по размерам перекрытий и балок, метров 200 на один этаж. Если вспомнить дома, которые я проходил в первый день нахождения в городе распорядителя, этажа 3, максимум 4. «Уже спускаемся, господин», — заранее крикнула полукровка, предупреждая, прежде чем открыть люк, а затем спустилась, ведя за собой девочку лет 7, тоже в ошейнике, уроды. Еще одна девушка и парень, тащивший здоровенный баул, показались через секунду. Он выпучил глаза, увидев меня, но ладонь медсестры на рту не позволила ему ничего сказать. «Где их хозяева?» – спросил я грохоча. «Мы все слуги доброго доктора Задрока», – ответила медсестра. «Я понимаю, что остальных не спасти, а потому послала их со списком покупок в город, но внутри очень много мутантов, включая заслуженного героя 5-го уровня. Они не станут легкой мишенью». «Внутри, какое хорошее слово!» возьмитесь за руки, держите инструменты при себе». Дождавшись, пока они выполнят приказ, я телепортировал нас всех домой. «Ой!» — чуть не наступив на Спартака, сказала медсестра. «Вы что, им ножом раны прижигали?» «Пальцем. Хранительница, присмотри за ними. У меня есть незаконченные дела». «Как прикажете, хозяин», — ответила огненная девушка, когда, отступив, я телепортировался обратно. «Зажжем?» — предвкушая праздник, спросила Веста. «Верно. Но вначале мне понадобится твоя помощь. Запрем их внутри стен».